«Эд!» — завопил я. «Перекрой кран, поверни эту штуковину!» «Ты хочешь, чтобы мы остались здесь и сгорели?» — удивился Эд. «Давай сматываться!» Эд был из тех людей, что принимают решения молниеносно. Он бросился бежать, как вспугнутый дикий кролик, к пристани и нашему самолету даже раньше, чем выдохнул последнее слово. И по мере того, как он удалялся, это слово звучало слабым эхом. «Давай!» — крикнул он и побежал сматываться. Я прикинул, что несколько первых ярдов ему удастся пробежать благодаря эффекту неожиданности и хотел обеспечить ему это небольшое, совсем незначительное преимущество, а потом рвануть вдогонку. Он преодолел не больше десятка ярдов, как вдруг резко остановился, поскользнулся и рухнул. Я прыгнул вперед, но прежде чем настиг его, он уже был на ногах и мчался обратно ко мне. «Какого черта?» — взревел я. «Хочешь, чтобы я вел гонку?» «Мы туда не идем!» Он сделал отчаянный жест. Я проследил взглядом за его рукой, которая указала в сторону пристани, где мы причалили к берегу. В сгущающихся сумерках я увидел мерцающее зарево. «Кажется, там тоже что-то горит», — предположил я. «Ну, конечно. Там, где мы приземлились, самолет». Не успел я произнести роковое слово, как взорвался бак с горючим. Оттуда вырвалось маленькое красное облако, устремилось вверх и рассеялось над океаном, и через секунду мощный взрыв. Теперь мы находились на открытом пространстве, ничем не защищенные, выставленные на показ. Прогремели 3 или 4 выстрела, пули просвистели мимо, и хотя уже почти совсем стемнело, яркий отблеск пожара прекрасно освещал территорию. Лачуга была полностью охвачена огнем, ярко-красные языки пламени рвались в небо, клубился дым, вихрем взлетали красные искры. Мы с Эдом заговорили одновременно. «А, вот и они», — заметил я. А Эд закричал. «Эй, там лодка!» 7 или 8 человек в рассыпную, полукругом пригнувшись, бежали к нам. Я дважды выстрелил, и один атакующий грузно свалился, другой упал. Прогремело оружие Эда, и я увидел, как человек закружился, выпрямился, постоял в задумчивости секунду и рухнул. Я насчитал 3 выстрела, осталось 2 патрона, по 1 на каждого. Бегущие притормозили и припали к земле, продолжая стрелять в нас. Мне казалось, что они сильно мажут, но вдруг я почувствовал боль в левой руке, и на бедре проступила кровь, смешиваясь с пятнами от нефти. Впрочем, мы с Эдом оба были перемазаны нефтью с ног до головы. Мы приникли к земле и лежали бок о бок. Эд тихонько ругался, я спросил, «Что ты там говорил насчет лодки?» Он ткнул пальцем назад, и действительно к берегу приближалась лодка. Она поворачивала в порт, и я заметил покачивающийся зеленый свет справа от руля. «Черт, что это такое?» — взвыл Эд. «Неужто проклятая мафия?» «А хрен ее знает». Я прищурился. Это был огромный красавец, весь белый, 100 футов в длину. Кормовая часть, рулевая рубка и средняя часть палуб были оснащены орудиями, чем-то вроде пушек. В воздухе на верхушке мачты развивался флаг или знамя. На корме смутно виднелся еще какой-то опознавательный знак. Включились прожекторы и осветили нас. Корабль продолжал поворачивать в порт, и я заметил на носу большие черные цифры SS-95-375. Это было судно береговой охраны. один из патрульных кораблей. На верхушке мачты развивался флаг береговой охраны. Пушка, которую я видел, было знакомое мне 20-миллиметровое орудие, а флаг, реевший на корме, — американский флаг. «Эд!» — закричал я. «Это лодка береговой охраны!» «О, Боже! Мы с ними тоже находимся в состоянии войны?» Я повторил тоскливо. «Хрен ее знает!» «Какого черта береговая охрана здесь делает? Либо Бри-Айленд захватили оккупанты, либо...» А потом я вспомнил. «Финни! Может быть, если он нашел помеченный ящик со шпинатами, и если в той банке с протертыми бананами... Бух!» Это был мощный, но почти бархатный звук. Казалось, что красное сияние окутало весь остров. Воздух вихрился и сотрясал барабанные перепонки. «Теперь полюбуйся», — сказал Эд тихим нежным голосом. Нефть горела. Черный дым клубился и взмывал вверх там, где еще недавно стояла хибара. Я четко видел рождественскую елку, черный фонтан нефти, а потом огонь и еще огонь. Казалось, что горит земля, будто пламя окутало эту часть острова и сжигает дотла. Языки пламени подбирались к нам. Разлившаяся повсюду нефть горела, а мы лежали, измазанные густой черной жидкостью, на пропитанной нефтью земле. Эд первый опомнился и вскочил на ноги, и снова я услышал, как он крикнул: «Давай сматываться!» Встав на ноги, я увидел, как огонь охватил лежавшего рядом с хибарой прямо в луже нефти человека. Страдалец подпрыгнул, одежда на нем вспыхнула, он пронзительно завопил, он бегал, похожий на беснующийся факел. От его хриплого, истошного, истерического крика стыла в жилах кровь. Ничего более страшного я еще не слышал в своей жизни. Я стоял как вкопанный, а огонь подбирался все ближе. Я почувствовал, как теплая волна обожгла мне лицо, но я не в силах был оторвать взгляда от того бедняги. Он пробежал 10, а может 12 шагов и упал. Секунду или две он продолжал кричать все слабее, а потом затих навсегда. Я снова услышал вой сирены, повернулся и побежал за Эдом. Потом у меня за спиной раздался ужасный звук, будто 3 или 4 динозавра отрыгнули одновременно. Я обернулся. Моя челюсть отвалилась, наверное, до пупка. Я обалдел. В чем дело? Глава 22. Была снова суббота, миновала ровно неделя после того, как начали развиваться все эти события. Всего лишь неделя, а в памяти по-прежнему жили страшные воспоминания. И все равно я чувствовал себя превосходно по нескольким причинам. Во-первых, в прошлый понедельник Джим хорошо перенес операцию и теперь спокойно отлеживался и набирался сил. Через несколько минут я в первый раз собирался его проведать. Во-вторых, сегодня вечером у меня свидание. И с кем же? Угадали? С Лори Ли. Ева находилась в камере предварительного заключения и ждала суда. В прошлый понедельник поздно вечером Джим сумел сообщить полиции, что она стреляла в него. Вместе с ней за решеткой оказались Луи Греческий и 11 его подельников, оставшихся в живых после того, как целый корабль народу, включая капитана Финни, высадился на Бри-Айленд. Вот кто оказался на борту патрульного корабля береговой охраны. Капитан Финни сперва выступил в роли наблюдателя. На берег же высадились сотрудники таможенной службы США вместе с агентами из Федерального бюро по борьбе с наркотиками. Финни и его людям понадобилось совсем немного времени, чтобы вычислить ящик со шпинатом, внутри которого находилось помеченная мной банка бананового пюре, и когда ее вскрыли, обнаружили 7 унций протертого банана и 1 унцию чистого героина. Финни поставил в известность Федеральное бюро по борьбе с наркотиками, и с этого момента полицейские Лос-Анджелеса отошли в сторону, передав полномочия федеральным агентам. Они битком набились в лодку береговой охраны и двинулись к источнику наркотиков Бри-Айленду и к тем 2 ящикам протертых бананов, что так и остались на фабрике под столом. 2 ящика, 96 банок минус 1, которую я вытащил, значит, 95 баночек, и в каждой по 1 унции героина, 95 унций, или почти 6 фунтов, приблизительно 2 килограмма, 800 граммов чистой, без примеси, отравы, и еще целая куча заготовленных впрок протертых бананов.